5. Начальник машиностроительного РОВД Александр Сергеевич Мустафин был приспособленцем, готовым подстроиться под любого начальника. При каждом удобном случае он демонстрировал свое уважение к руководству областного УВД. На совещании во время выступления генерала мог достать ежедневник и записывать наиболее важные положения из доклада. Генералу Мустафин нравился. На него не было жалоб ни от населения района, ни от подчиненных сотрудников. Он уверенно держал процент раскрываемости, не допускал происшествий с личным составом. Смерть Алексеева перечеркнула все достижения Мустафина, но не повергла его в уныние. Он решил держаться до конца. Еще во время проведения служебного расследования по факту смерти сотрудника уголовного розыска Мустафин был вызван к генералу. Выслушав обвинение от начальника областной милиции, он сказал: «Я признаю свои промахи в работе с личным составом, но хочу заметить, что у любого руководителя на моем месте были бы такие же проблемы с девичьим домиком, как у меня. Женское общежитие завода «Химволокно» — уникальное место. В нем проживает 420 молодых женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Нравы в девичьем домике более чем свободные. Пропускной режим, как Тришкин кафтан. Как ни латай, его дыры все равно просвечиваются. Представьте, 400 женщин на любой вкус. Темненькие, светленькие, порочные и невинные, толстые и худые, любые. Все они хотят закрепиться в областном центре и остаться здесь жить. Вырваться из девичьего домика можно двумя способами. Выйти замуж за местного жителя с квартирой или ждать своей очереди на получение комнаты гостиничного типа. Очередь на КГТ незамужних иногородних женщин ставят только после 10 лет работы на заводе. В этой очереди придется отстоять еще 5 лет, а то и больше. Рождение ребенка ничего не меняет. Без 10-летнего стажа на заводе в очередь на КГТ не поставят. Лично мне директор завода объяснил это так: если мы будем предоставлять отдельное жилье матерям-одиночкам, то у нас завтра работать некому будет, все в декрет уйдут. Женщины из девичьего домика буквально охотятся на мужчин. Не столько для развлечения или удовлетворения половых потребностей, сколько для создания семьи. Пускай временной, но со своим жильем. Кого я могу направить в этот вертеп? Кто сможет устоять перед женскими чарами? Или импотент, или дряхлый старик. Да и то старика девицы смогут расшевелить при желании. Самый крепкий семьянин не устоит перед соблазном уединиться с понравившейся девушкой в ее комнате». «Так уж и не устоит», — усмехнулся генерал. «Вода камень точит. Раз, два он отошьет девицу, потом подумает и решит, почему бы и нет. Один разок, всего один, никто же не узнает. Мой личный агент наводил справки в общежитии и ни от одного человека не услышал, что Алексеев с кем-то из девушек проводит времени больше, чем того требуют интересы службы. Произошедшее с ним несчастье для меня было двойным ударом. Я не ожидал, что у него в девичьем домике есть любовница». «Ты хочешь сказать, что оперативная работа в девичьем домике в принципе невозможна?» — нахмурился генерал. «Неужели у тебя не найдется сотрудника, для которого семейные ценности дороже сиюминутных развлечений?» «У меня все женатые сотрудники, добропорядочные семьянины. Алексеев был одним из самых надежных, но не устоял. Для оперативной работы в девичьем домике нужен дубовый парень, упертый, для которого ничего нет, кроме поставленной задачи». Присутствовавший при разговоре начальник политотдела УВД Мерзляков насторожился, словно в докладе московского начальника неожиданно услышал свою фамилию. «Мне бы подошел человек с обостренным чувством брезгливости», — продолжил Мустафин. «Желательно такой, кто бы уже обжегся на женщинах и относился к ним с настороженностью и недоверием». «Ты предлагаешь мне заняться подбором кадров?» — спросил генерал. «Нет-нет, прошу прощения, я не так выразился». «Разрешите, товарищ генерал?» — попросил слово Мерзляков. «Я знаю такого человека, у него даже прозвище — Дуболом. Он чрезмерно брезглив, но не в физическом, а в моральном плане. Женщин, которые ходят в брюках или курят, он искренне считает проститутками». «Позволю напомнить, не дожидаясь разрешения начальника УВД, — сказал Мустафин, — что в этом гнездовье разврата женщины и в юбках, и без юбок есть». «Как без юбок?» — не понял генерал. «В чем они тогда ходят?» «В халатах, которые зад едва прикрывают. Это же женское общежитие, кого им стесняться?» «Товарищ Мерзляков, чем сейчас этот ваш дуболом занимается?» — спросил генерал. «Работает в уголовном розыске Кировского РОВД. Хотел на должность инструктора в политотдел пролезть, но я такого ретрограда не могу допустить до работы с личным составом. У товарища Абрамова стойкая неприязнь ко всему прогрессивному. Для него измена жене будет изменой самому себе, а на это он, конечно же, не пойдет». «Знаю я этого Абрамова», — недовольным тоном сказал Мустафин. «Работник так себе, середнячок». «Товарищ Мустафин», — одернул Александра Сергеевича генерал, — «я бы на твоем месте не спешил давать оценку сотрудникам других органов. Сам не можешь кадры подобрать, так хоть нас послушай». «Прошу прощения», — приложив ладонь к сердцу, сказал Мустафин. «Но этот дуболом действительно ни рыба, ни мясо». «Мустафин, тебе кто нужен? Ас сыскного дела или порядочный человек со стойкими моральными принципами?» — спросил Мерзляков. «Ты, помнится, Алексеева расхваливал на каждом углу. И вот чем дело кончилось. Твой лучший оперативник блудил неизвестно с кем всю ночь и был отравлен. Его служебное удостоверение пропало и сейчас находится неизвестно в чьих руках. Если девичий домик — такой специфический участок работы, то и человек для работы в нем нужен особенный. Такой, кто под короткий халатик при первом удобном случае не полезет». «Поступим вот как», — прервал коллег генерал. «Вы, товарищ Мерзляков, побеседуйте с этим дуболомом, прозондируйте, не изменилось ли у него отношение к жизни. Если он нам подойдет, то я переведу его в машиностроительный РОВД. Мустафин, с тебя по-хорошему надо голову снять, но, учитывая твои прошлые заслуги, мы не будем спешить с наказанием. О сегодняшнем разговоре никому ни слова. Предоставим начальнику политотдела полную свободу действий. Я на его мнение полностью полагаюсь». Через два дня после этого разговора в Кировском РОВД в узком кругу отмечали день рождения начальника уголовного розыска Агафонова. Инспекторы закрылись в самом большом кабинете, выставили на стол водку и нехитрую закуску. В 18:00 подняли первый тост. По стечению обстоятельств именно в этот день Мерзляков был ответственным от руководства по областному УВД. «Съезжу-ка я вечерком в Кировский райотдел», — решил он. «Проверю несение службы и заодно про Абрамова аккуратно поспрашиваю». В 19:00 Мерзляков неожиданно нагрянул с проверкой в отдел. Начальник РОВД Симонов был на месте. Удивившись незапланированному визиту высокого гостя, он засуетился, хотел заварить чай. «Чаек я у себя могу попить», — сказал Мерзляков. «Пойдем-ка посмотрим, как личный состав отдела трудится в конце недели». В уголовном розыске, между тем, веселье только начиналось. Абрамов, выпивший всего рюмку водки, пошел в туалет. Оставив шумную компанию, он вышел в коридор, но не успел пройти половины пути, как нос к носу столкнулся с поднявшимися на этаж Мерзляковым и Симоновым. Отступать было поздно, спрятаться негде. — Здравия желаю, товарищ полковник, — стараясь не дышать на Мерзлякова, — сказал Абрамов, но было поздно. Мерзляков учуял запах спиртного. — Что такое, товарищ Абрамов? — принюхавшись, спросил он. — Вы, кажется, на рабочем месте употребляли спиртное. Не надо отпираться от вас, за версту водкой разит. Вы, товарищ Абрамов, оказывается, не только хам, но и пьяница. Симонов, что у тебя в отделе творится? Начальник РОВД от стыда был готов провалиться на месте. Он пробормотал что-то невразумительное, посмотрел на не вовремя вышедшего в коридор Абрамова так, словно готов был выхватить табельный пистолет и пристрелить его на месте. — Симонов, приказываю провести служебное расследование по факту употребления товарищем Абрамовым спиртных напитков на рабочем месте. Заключение расследования в понедельник должно быть у меня на столе. Мерзляков еще раз посмотрел в глаза Абрамова, нехорошо усмехнулся и пошел к выходу. Симонов, как побитая собачонка, бросился следом. Иван забыл, куда шел. В прострации вернулся в кабинет и обреченно промолвил. — Кана мне, ребята, только что я попался человеку, который меня презирает и ненавидит. Не проронив больше ни слова, начальник политотдела покинул Кировский РОВД и велел водителю отвезти его к девичьему домику. Вышколенный шофер удивился, но шутить по поводу странного желания начальника не стал. Мерзляков славился своей демократичностью с подчиненными, но правил субординации никто не отменял. — Как странно, — размышлял Мерзляков по дороге. — Я почти всю жизнь живу в областном центре, но ни разу не был ни в новой колонии, ни в девичьем домике. Необходимости не было. Теперь и настало. Мне нужно самому посмотреть на это загадочное место, прикинуть, что к чему. Между четырехэтажным кирпичным девичьим домиком и двумя панельными девятиэтажными семейными общежитиями была детская площадка. Водитель припарковал черную «Волгу» начальника политотдела недалеко от входа в девичий домик, выключил зажигание. Мерзляков закурил и стал молча рассматривать женщин, входивших и выходивших из общежития. Минут через 6-7 со стороны рощи к крыльцу подошли две молодые женщины. Одна из них, по мнению Мерзлякова, была безупречно красива. Это была женщина в его вкусе, с большой грудью, широкобедрая, кареглазая, с распущенными волосами ниже плеч. Незнакомке было лет 30 или около того. С явным намерением что-то спросить, она подошла к «Волге». Водитель опустил стекло. — Привет, — сказала женщина. — Кого-то ждете? Я в общежитие иду. Могу позвать. — Спасибо, — за водителя ответил Мерзляков. — Мы здесь по другому делу. Женщина пожала плечами и поднялась на крыльцо. — Не завидую я товарищу Абрамову, — подумал начальник политотдела. У меня сердце дрогнуло, когда она подошла, и ему предстоит здесь каждый день работать. Велик соблазн, ничего не скажешь. Вернувшись в областное УВД, Мерзляков вызвал Мустафина. Тот попробовал отговориться, перенести встречу на завтра, но Мерзляков сходу раскусил его. — Ты выпил, что ли? — спросил он. — Приезжай немедленно, дело не терпит отлагательств. Мустафин появился слегка раскрасневшимся, со свежим запахом спиртного. — Объясни, — потребовал Мерзляков, — почему ты, татарин, водку пьешь? Разве национальные обычаи не запрещают употреблять спиртные напитки? — Я, товарищ полковник, стойкий материалист, — ответил Мустафин. — Нам, материалистам, Карл Маркс спиртное употреблять не запрещал. Он, сам говорит, любил расслабиться в пятницу. — Сегодня мне попался еще один такой материалист. Угадай с трех раз, кто? Мустафин, разумеется, не угадал. Начальник политотдела рассказал, как случайно нос к носу столкнулся с Абрамовым. — На ловца и зверь бежит, — изумился Мустафин. — Я невысокого мнения об Абрамове, но уж в чем, а в пьянстве его обвинить нельзя. — Это судьба, Мустафин. Мы хоть и материалисты, но должны признать, что иногда высшие силы вмешиваются в привычный порядок вещей и ломают судьбы людей на ровном месте. Коли так получилось, то не будем откладывать дело в долгий ящик. В понедельник я взгрею руководящий состав Кировского РОВД, чтобы жизнь медом не казалась, а во вторник в дело вступишь ты. Слушай внимательно, что ты должен будешь сделать».